письме к сыну из СПА от 10 июля 1717 года было сказано, между прочим, «Буде побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет. Но лучшую любовь покажу тебе, ежели воле моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то яко отец, данную мне от Бога властью, проклинаю тебя вечно, а яко государь твой, за изменника объявляю, и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине». Сноска Устрялов, том 6, страница 389, конец сноски. Царевич, в свою очередь, в это время ласкал себя надеждой, что ему будет дозволено жить где-либо в уединении частным человеком, женившись на страстно любимой им Ефросинье. Весьма благоразумно Толстой представлял царю, ежели нет в том какой-либо противности, чтоб изволил на то позволить, для того, что он, царевич, тем весьма покажет себя во весь свет, еже ни от какой обиды ушел, токмо для той девки. Сноска. Устрялов, том 6, страница 409, конец сноски. Быть может, сама Ефросинья имела важную долю в решении царевича покориться воле отца. Она впоследствии показала, царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но я его удержала. Сноска Устрялов, том 6, страница 501, конец сноски. Таким образом, злосчастный Алексей в сопровождении Румянцева и Толстого из Неаполя отправился в путь в Россию. Ефросинья по случаю беременности должна была путешествовать медленнее. Его любовь к ней высказывалась в самых нежных письмах. Еще из Твери в последнем письме к Ефросинье царевич писал: «Слава Богу, все хорошо, и чаю меня от всего уволят, что нам жить с тобой будет, Бог изволит, в деревне, и ни до чего нам дела не будет». Сноска Устрялов, том 6, страница 136, конец сноски. Не иметь ни до чего дела, быть уволенным от всего — вот в чем заключались главным образом надежды царевича. Послания к архиереям и сенаторам, писанные в Эльмо, были последним проявлением слабых следов политической энергии царевича. Он был готов совершенно отказаться от роли претендента, довольствуясь скромной жизнью в кругу семьи, дома, без всяких забот о государственных делах. Трудно понять, каким образом он, зная нрав Петра, мог надеяться на такую будущность, не чуя грозившей ему беды, не взвешивая страшной опасности своего положения. Бегство царевича наделало довольно много шуму, однако сравнительно поздно в России начали рассуждать об этом важном предмете. Не раньше, как в июне 1717 года ганноверский резидент Вебер доносил из Санкт-Петербурга своему двору. С тех пор, как были получены более подробные известия о царевиче, его пребывании в Инсбруке и о том, что он навлек на себя гнев его царского величества, вельможи здешнего двора рассуждают свободнее об этом секрете, не считая царевича способным преследовать престол. Есть и такие люди, которые в народе и особливо между солдатчиной распускают слух о том, будто царевич родился плодом прелюбодеяния. И русское духовенство, которое пока высоко ценило царевича, ныне отчасти склоняется против него. Опасаются, что царевич, отправившийся в Германию искать помощи у императора и у других католических держав, возьмет на себя обязательство ввести со временем в России католическую веру. По случаю празднества дня рождения царя вовсе не пить за здоровье царевича, а только пить за здоровье Петра Петровича. Приверженцы Швеции рады всему этому, ожидая скорого расстройства в России и вследствие того возвращения всех утраченных Швецией земель. Сноска донесения Вебера, изданные Германом, 1881 год, страницы 95-96, конец сноски. Подтверждая такие слухи, французский дипломатический агент Делеви замечает в своем донесении от 10 июня 1717 года: «Полагаю, что все эти обвинения придуманы партией царя и молодого Петра Петровича, во главе коей находится князь Меньшиков». Сноска. Сборник исторического общества. Том 39, страница 225, конец сноски. На Западе, как кажется, в это время не знали, какой опасности подвергался царевич, возвращавшийся в Россию. В газетах печатались разные известия о его путешествии, о почестях, оказанных ему в Риме, о слухе предстоящего будто бы брака царевича с его двоюродной сестрой, герцогиней Курлянской, и прочее. Сноска. Выписки из голландских газет у Погодина-Есипова в чтениях, 1861 год, выпуск 3, страница 208, конец сноски. О политическом значении всего этого Плеер писал императору следующее: «Между тем, как при дворе радуются возвращению царевича, его приверженцы крайне сожалеют о нем, полагая, что он будет заключен в монастырь. Духовенство, помещики, народ — все преданы царевичу и были очень рады, узнав, что он нашел убежище во владениях императора». Еще ранее Плеер писал, что многие с видимым участием справлялись у него о здоровье и место пребывания Алексея, что разносятся разные слухи о возмущении русского войска в Мекленбурге, о покушении на жизнь царя, о намерении недовольных освободить из монастыря царицу Евдокию и возвести на престол Алексея. Сноска. Устряла, в том 6, страница 371. Петр, узнав через Алексея об этих донесениях Плеера, требовал удаления последнего, и он должен был выехать из России. Конец сноски. Теперь же Плеер доносил по случаю возвращения царевича в Россию. Увидев его, простые люди кланялись ему в землю и говорили: «Благослови, Господи, будущего государя нашего». Сноска. Устряла, в том 6, страница 142, конец сноски. Нет сомнения, что со стороны Алексея государству грозила страшная опасность. За несколько лет до катастрофы царевича Джон Перри писал: «В случае преждевременной кончины царя все созданное им с большим трудом рушилось бы непременно. Нрав царевича совершенно противоположен нраву царя. Он склонен к суеверию и ханжеству, и нетрудно будет уговорить его к восстановлению прежнего и к уничтожению всего того, что было начато отцом», и так далее. Сноска. Перри, немецкое издание, страницы 418-419, конец сноски. Делеви писал весной 1717 года: «Крюйст сообщил мне, что если Бог отзовет царя из здешнего мира, то можно опасаться, что его преемник вместе с дворянством покинет этот город, чтобы возвратиться в Москву, и что Петербург опустеет, и что если не будут следовать предначертаниям ныне царствующего государя, то дела примут совершенно иной оборот и придут в прежнее состояние». Сноска. Сборник исторического общества. Том 34, страница 118. Конец сноски. В апреле 1717 года Делави писал: «Духовенство, дворянство и купечество много роптали по поводу отсутствия царевича. Меня даже уверяли, что знатнейшие лица снабдили его деньгами и обещали служить его интересам». Сноска, сборник исторического общества, том 34, страница 182, конец сноски. Упоминая о намерении царя назначить своего второго сына преемником, Делеви замечает: «Едва ли кто захочет участвовать в выполнении последней воли царя и поддержать великого князя Петра Петровича против наследника цесаревича, который, имея значительную партию в пределах империи, будет, конечно, поддержан своим зятем, императором, о чем можно заключить по-настоящему его образу действий». Сноска, сборник исторического общества, том 34, страница 290, конец сноски. Иностранные дипломаты Делеви, Плейер, Вебер, Деби и другие в это время постоянно говорят о страшных опасностях, окружавших царя на каждом шагу, о существующем намерении убить его, о политических заговорах и так далее. Поэтому Делеви находит, между прочим, чрезвычайную строгость царя совершенно целесообразной и необходимой. Он пишет в начале 1718 года: «Царь должен быть весьма доволен успехом своего министра, господина Толстого, ибо если бы он не привез беглеца, этому государю предстояла бы большая опасность. Отсутствие наследника возбуждало надежды недовольных и дало им смелость составить заговор против своего монарха. Это 29-й заговор, открытый со времени его вступления на престол. К счастью, о нем узнали вовремя» и прочее. Сноска. Сборник исторического общества, том 34, страница 314, конец сноски. Также и ганноверский резидент Вебер постоянно говорит о заговоре и о покушениях на жизнь Петра. Он пишет, между прочим: «Приезд царевича из Италии в Россию подал многим мысль, что вспыхнет мятеж». Из замечаний Вебера видно, с каким напряженным вниманием следили все за этими событиями. Датскому резиденту Вестфалю было вменено в обязанность от его правительства обращать особенное внимание на все, относящееся к царевичу, и при случае заступиться за него. Впрочем, и Вебер, равно как и Делеви, сочувствует скорее Петру, нежели Алексею, сожалея о том, что все старания царя так мало находят поддержки в народе, и что у царя почти вовсе нет сотрудников, на которых он мог бы вполне положиться. Вебер ожидал страшного кризиса. Он пишет: «В этом государстве когда-нибудь все кончится ужасной катастрофой. Вздохи многих миллионов душ против царя поднимаются к небесам, тлеющие искра повсеместного озлобления нуждается лишь в том, чтобы раздул ветер и чтобы нашелся предводитель». В сущности, заговора не было вовсе, настоящей политической партии не существовало, но число недовольных было громадно, и многие сочувствовали царевичу. Никакого открытого мятежа не произошло. Все как бы в оцепенении ожидали исхода этого печального дела. Далеко не все были рады приезду царевича. В особенности друзья его были крайне озабочены, ожидая страшного розыска. Иван Нарышкин говорил: «Иуда Петр Толстой обманул царевича, выманил» и прочее. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил князю Богдану Гагарину: «Слышал ты, что дурак царевич сюда едет, потому что отец посулил женить его на Ефросинье? Жолф ему, а не женитьба, черт его несет, все его обманывают нарочно». Кикин говорил, царевич едет, от отца ему быть в беде, а другие напрасно будут страдать и прочее. Сноска. Соловьев. История России. Том 17, страница 200. Конец сноски. В 1698 году, после своего возвращения за границу, Петр возвратился грозным судьей над стрельцами. Страшный розыск, пытки, казни тогда представляли собой противоположность с занятиями Петра на Западе. Теперь, в 1718 году, повторилось то же самое явление. После долгого пребывания на Западе, в Германии, Голландии, Париже, царь опять должен был трудиться в качестве судьи, присутствовать при пытках и казнях для доставления победы началу преобразования. Россия со времен последних кризисов такого рода превратилась в первоклассную державу, сделалась членом системы европейских государств. Многое было сделано уже и для внутренней реформы. Петр справился со многими противниками. Те элементы, которые царь называл семенем Милославского, были побеждены, придавлены. Не было более стрельцов, Софья скончалась в монастыре, астраханские и булавинские бунты не имели успеха, казаки, раскольники должны были покориться воле преобразователя, оставалось покончить с царевичем Алексеем. Как по случаю стрелецкого розыска в 1698 году, так и в деле царевича Алексея, царь употреблял все возможные средства для открытия настоящих виновников брожения, вожаков, готовившегося враждебного действия. Это старание царя придало сему следствию весьма широкие размеры. Алексей, как личность, не мог быть столько опасным. Спрашивалось, кто действовал на него, кто делал ему внушение, были ли у него приверженцы, существовало ли что-либо похожее на политическую партию. Прежде всего, нужно было лишить царевича права престола наследия. В кружках иностранцев рассказывали, что Петр еще до отправления за границу, то есть в самом начале 1716 года, сделал завещание в пользу царевича Петра Петровича. Так пишут Делеви и Вебер. Однако такого завещания вовсе не существовало. Не раньше, как после возвращения царевича Алексея из-за границы, Петр Петрович был объявлен наследником престола. Алексей прибыл в Москву 31 января. 3 февраля в Кремле собрались духовенство и светские вельможи. Явился царь и ввели царевича без шпаги. Отец обратился к нему с выговорами. Алексей бросился на колени, признал себя во всем виноватым и просил помилования. Отец обещал ему милость при двух условиях: если он откажется от наследства и откроет всех, кто присоветовал ему бегство. В тот же самый день был обнародован царский манифест, в котором изложены вины Алексея и объявлен наследником престола царевич Петр Петрович. На другой день царевичу были предложены письменные пункты о сообщниках. Тут было сказано: «Все, что к сему делу касается, хотя что здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди. А ежели что укроешь, и потом явно будет, на меня не пеняй, понеже вчера перед всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардоне». Царевич показал о своих беседах с Кикиным, Вяземским, царевной Марьей Алексеевной, князем Василием Васильевичем Долгоруким и прочими, кое о чем он и умолчал. Начались допросы всех этих лиц. Царь при этом играл роль инквизитора, сам составлял допросные пункты, входил во все частности дела, обращал внимание на все когда-то мимоходом или случайно сделанные подсудимыми замечания. Однако все старания не повели к открытию какого-либо заговора, какой-либо организованной политической партии. Преступления сообщников Алексея заключались не столько в каких-либо действиях, сколько в неосторожных словах, в выражении ненависти к царю, неудовольствия, ожесточения. Обнаружилось то, что было известно и прежде, то есть сильная, но в сущности пассивная оппозиция против Петра и его системы. Ужаснейшие пытки не имели другого результата, как сознание, что тот или другой надеялся на скорую кончину царя и на воцарение Алексея после Петра, на неопределенную будущность. Между подсудимыми находилась и мать царевича Алексея, бывшая царица Евдокия, инокиня Елена. Оказалось, что люди, бывшие в сношениях с ней, также говорили о царе в тоне порицания, хулы, что она в Суздальском монастыре не всегда носила монашеское платье, что епископ Досифей на службе поминал ее царицей Евдокией, что в 1709 и 1710 годах она находилась в любовной связи с майором Глебовым, и в этих кружках верили в скорую кончину Петра, надеялись на будущность, Досифей находил брак Петра с Екатериной незаконным и тому подобное. Характеристический эпизод случился при низвержении Досифея с епископской кафедры в присутствии всех архиереев и превращении его в растригу Демида. При всем духовенстве он сказал на соборе: «Только я один всем деле попался. Посмотрите и у всех, что на сердцах, извольте пустить уши в народ, что в народе говорят, а на имя не скажут». Сноска Устрялов, том 6, страница 213, конец сноски.